Эрнест Хемингуэй. Нужна собака-поводырь. «А потом мы что делали?» – спросил он. Она напомнила. «Как странно. Я совсем этого не помню». «А охоту помнишь?» «Должен бы, а не помню. Вспоминаю только женщин, спускавшихся по тропке к берегу с кувшинами на головах, и стаю гусей, и негритенка, который гонял их в гору и вниз к воде. Помню, как медленно они шагали то вверх, то вниз. И желтые отмели, и высокую воду, далекий остров по ту сторону пролива. Что все время дул ветер, и не было ни мух, ни москитов. Была крыша, и глиняный пол, и столбы, на которых держалась крыша. И ветер дул под нее, не переставая. И весь день было прохладно, и не жарко спать по ночам. А помнишь, как пришел большой арабский парусник и сел на мель при отливе? Помню. А матросы съехали на берег в лодках и стали подниматься по тропке от бухты и перепугали гусей. Да и женщин тоже. Это было в тот день, когда мы наловили так много рыбы, но пришлось вернуться из-за волны. Помню, помню. Немного навспоминал, сказала она. Смотри, устанешь. Я жалею, что тебе не удалось тогда слезать на Занзибар, сказал он. Та отмель идеальное место для посадки. Там ты легко могла бы сесть и подняться. Занзибар от нас не уйдет. Хватит на сегодня. Не вспоминай больше. Хочешь, я тебе почитаю? Мы, наверное, что-нибудь пропустили в старых номерах Нью-Йоркера. Нет, не надо мне читать, сказал он. Говори, лучше говори о хороших днях. Рассказать тебе, что делается на дворе? Идет дождь, я знаю. Да, идет сильный дождь, сказала она. Ветер валит с ног, в такую погоду едва ли явятся туристы, так что нам можно сойти вниз и посидеть у огня. А, собственно, туристы-то мне больше и не мешают, мне даже нравится слушать их болтовню. «Нет, среди них есть ужасные», — сказала она. «А некоторые ничего. Мне кажется, что до Торчелло добираются как раз самые лучшие». «Ты права», — сказал он. «Мне это не приходило в голову, конечно, оцепить Торчелло в пору только самым лучшим». «Приготовить тебе коктейль?» — спросила она. «Я, ты знаешь, плохая сиделка, меня этому не учили, да и призвания нет. Но коктейли я готовить умею». «Ну что ж, давай выпьем». «А какой тебе?» «Безразлично». «Ну так я пойду устрою тебе сюрприз». Он слышал, как отворилась и захлопнулась дверь, и ее шаги по лестнице. И он подумал, надо отправить ее куда-нибудь проветриться. Надо придумать, как это сделать. И сделать получше. С этим теперь жить до самой смерти, и надо придумать, как не сломать ее жизнь и не погубить ее. Она была так добра ко мне. А она не создана быть доброй. Доброй вот так. Каждый день. Скучно доброй. Он услышал ее шаги вверх по лестнице и отметил, что теперь с двумя стаканами она ступает совсем не так, как вниз, с пустыми руками. Он слышал, как стучит в окно дождь и вдохнул запах буковых поленьев, горевших в камине. Когда она вошла, он чуть раньше времени протянул руку за стаканом, но потом ощутил высокое холодное стекло. Сжал его в руке и услышал, как она чокнулась с ним. «Наш старый коктейль, как прежде», — сказала она. «Кампари и Гордон со льдом». «Как хорошо, что ты не из тех, кто плачется в беде». «Нет, не из тех», — сказала она. «И никогда не буду». «А в беде мы не впервые». «Все стряхнув навсегда, как всегда на ногах», — вспомнил он. «А помнишь, как мы вычеркнули эти фразы?» Это было как раз после моего льва. Какой был замечательный лев. Жду не дождусь, когда мы опять его увидим. «Мы?» — спросил он. «Ой, прости меня». «А помнишь, как мы вычеркнули и эти слова?» А я чуть было опять их не повторила. «Знаешь», — сказал он, — «очень хорошо, что мы приехали сюда. Я тут все так хорошо помню, что все становится совершенно осязательным. Это новое слово, но мы скоро и его вычеркнем. Но все равно, здесь чудесно. Когда я слышу дождь, я вижу, как он шлепает по камням, и по каналу, и по лагуне, И я знаю, как деревья сгибаются при любом ветре, и как выглядит церковь и башня при любом освещении. Нельзя было выбрать для меня лучшего места. Лучше не придумаешь. У нас хороший приемник и прекрасный магнитофон. И я буду писать еще лучше, чем прежде. Если не торопиться, с магнитофоном можно найти настоящие слова. С ним можно работать медленно. И я вижу слова, когда произношу их. Я слышу фальшь в фальшивом слове и смогу заменять слова и улаживать их как следует. Да, во многих отношениях лучшего и желать нельзя. Филипп. Чушь, сказал он. Тьма – это тьма, и только. Это не настоящая тьма. Я прекрасно вижу то, что внутри, и теперь в моей голове все лучше. И я вспоминаю и могу даже придумывать. Сама посуди, разве сегодня я плохо вспоминал? Ты вспоминаешь с каждым днем все лучше, и ты набираешься сил. Я и так сильный, сказал он. Так вот, если ты... Если что? Если ты ненадолго уедешь и отдохнешь, и сменишь обстановку, так я тебе не нужна. Конечно, нужна, дорогая. Тогда зачем эти разговоры о моей поездке? Я знаю, я плохо ухаживаю за тобой, но я умею то, чего другие не умеют. И мы любим друг друга. Ты любишь меня, и ты знаешь это. И мы радуемся так, как другие не могут. И удивительнее всего, что в темноте, сказал он. А раньше и днем при солнечном свете. Я предпочитаю в темноте. В этом смысле все стало даже лучше. «Будет тебе выдумывать», — сказала она. «И, пожалуйста, без этих благородных фраз». «Послушай, как стучит дождь», — сказал он. «А что отлив?» «Вода сбыла, и ветер отогнал ее дальше, чем всегда. Можно пешком пройти в Бурана». «Можно бы. Да там есть одно такое место», — сказал он. «А птиц много?» «Только чайки и ласточки, они садятся на отмелях. И когда взлетают, ветер подхватывает их. А сухопутных нет?» «Есть, но мало, они на той отмели, что выступает там только при большом отливе». «А как ты думаешь, придет наконец весна?» «Не знаю», — сказала она. «Пока не похоже». «Ты свой коктейль выпила?» «Кончаю. А ты почему не пьешь?» «Чтобы продлить удовольствие». «А ты допивай», — сказала она. «Воображаю, каково тебе было, когда ты не мог пить». «Знаешь», — сказал он, — «пока ты ходила вниз, я думал, что тебе хорошо бы съездить в Париж, а потом в Лондон, повидать людей, поразвлечься, а потом вернуться. И к тому времени уж непременно будет весна. И ты бы мне обо всем порассказала». «Нет», — сказала она. «А я думаю, что это было бы самое разумное», — сказал он. «Ведь этому, понимаешь, конца не видно, и нам еще предстоит свыкаться с этой скучной историей. И я бы не хотел, чтобы ты совсем замучилась, понимаешь?» «А ты без понимаешь. Вот, видишь, одно к одному. Я бы тем временем научился не раздражать тебя. Ты будешь от меня без ума, когда вернешься». «А как же ночью?» «Ну, ночью это просто». «Так я тебе и поверила. Может, ты уж и спать по ночам научился?» «Научусь», — сказал он и отпил полстакана. «Это входит в мой план. Понимаешь, как это получается? Если ты уедешь и проветришься, у меня совесть будет спокойна. И вот первый раз в жизни я со спокойной совестью буду спать без просыпу. Беру подушку, как воплощение моей спокойной совести, обнимаю ее покрепче и тут же засыпаю. А если проснусь, стану придумывать чудесные, веселые непристойности. Или принимать замечательные, умные, здравые решения. Или вспоминать разное. Понимаешь, мне хочется, чтобы ты развлеклась». «Пожалуйста, не говори «понимаешь».» «Стараюсь. Я уже вычеркнул и это слово, но все забываю. И оно опять подвертывается. Во всяком случае, я не хочу, чтобы ты... просто была собачкой слепого. Это вовсе не так, и ты это знаешь. И во всяком случае, это называется не собачка слепого, а собака-поводырь». «Знаю, знаю», — сказал он. «Сядь сюда, не сердись». Она подошла и села рядом с ним на кровать. Им было слышно, как еще сильнее стучит по стеклу дождь, и он старался не касаться ее головы и ее милого лица, ощупывая их так, как это делают слепые. И не мог сделать это иначе. Он крепко обнял ее и поцеловал в голову. «Попробую уговорить завтра», — подумал он. «Надо как-нибудь поумнее. Она так дорога мне, и я так люблю ее, и причинил ей так много зла, и мне надо научиться заботиться о ней как можно лучше. Если я буду думать о ней и только о ней, все будет хорошо». «Я больше не буду говорить, понимаешь», — сказал он. «С этого и начнем». Она покачала головой, и он почувствовал, что она дрожит. «Ты говори, что хочешь», — сказала она и поцеловала его. «Пожалуйста, не плачь, родная», — сказал он. «Не хочу, чтобы ты спал с какой-то дрянной подушкой». «Зачем? И не с какой-то, и не с дрянной». «Прекрати», — сказал он. «Прекрати это сейчас же». «Послушай», — сказал он, — «пойдем-ка вниз и пообедаем на нашем старом месте у огня, и я расскажу тебе, какой ты славный зверек и какие мы с тобой счастливые зверушки». «Ну, а ведь так оно и есть». «Вот, мы все с тобой и обсудим». «Я просто не хочу, чтобы ты меня отсылал». «А никто не собирается тебя никуда отсылать». Но спускаясь вниз по лестнице, осторожно нащупывая каждую ступеньку и крепко держась за перила, он думал, надо отправить ее, и отправить как можно скорее. Но только как это сделать, не обижая ее? Потому что не очень-то мне удается. «Постараюсь. Это я могу обещать. А что еще? Что еще ты можешь?» «Ничего», — подумал он. «Ровно ничего. Ну, как знать, может быть, со временем я и сумею с собой справиться».